Каменистые пустоши Красной пустыни, поросшие редкой растительностью, сменились плодородной землей. Теперь их путь лежал вдоль пальмовых рощ и заросших бумажным тростником заводей и обширных полей, на которых уже взошел обильный урожай. Эти места Неред знала хорошо, но редко ей доводилось пройти здесь пешком. Вот почему сейчас она не спешила укрыться в паланкине и, не чувствуя усталости, с удовольствием шла рядом со своими воинами. Солнце светило ярко, но из-за тени деревьев и близости воды жара не казалась чересчур изнуряющей. Маленький отряд передвигался без опознавательных знаков. Встречавшиеся им по пути крестьяне, конечно, понимали, что путешествовала знатная особа, но не знали, кто именно. Это царевну вполне устраивало. Ей нравилось наблюдать за настоящей, непридуманной жизнью простых людей Иремы. Иначе как было понять, чем дышал ее народ, если видеть его жизнь исключительно с высоты своего положения? Вот погонщик торопил вереницу из 5 ослов, груженных бурдюками с водой. За ним со смехом и визгами увязалось несколько ребятишек, на которых он изредка покрикивал, чтобы не подходили слишком близко к ослам. Один из мальчишек, похоже на спор, на бегу лихо запрыгнул ослу на спину. Погонщик тут же согнал его хворостиной и еще долго костерил всю стайку сорванцов, улепетывавших от его праведного гнева. Двое крестьян чинили застрявшую в колесе повозку с плетеными корзинами. Должно быть, везли на продажу зерно или ранние овощи. Запряженный в повозку ишак, казалось, вполне довольный передышкой, меланхолично жевал какой-то сочный стебель. В ближайшей заводе рыбаки собирали сети. Время хорошего улова только что миновало. Неподалеку женщины срезали серпами бумажный тростник, напевая веселую песню с простеньким запоминающимся мотивом. А Неред поймала себя на том, что через несколько шагов и сама уже стала напевать ее. Настроение у царевны было прекрасным, и когда встречные люди и Ремы с поклонами уступали отряду дорогу, она приветливо и с благодарностью улыбалась им. Воины оживленно переговаривались, радуясь возвращению домой. Нымбирай шагал рядом с ней справа. По ее левую руку шагала Мэйя, старавшаяся не смотреть на воина Таэху слишком пристально. А Неред не знала, продвинулось ли их знакомство дальше хотя бы в беседах. Сейчас ее интересовало другое. Они уже подходили к месту, которое девушка очень хотела показать Нымбирае. Царевна ускорила шаг и сказала воину: «Пойдем, тебе понравится». «Не может не понравиться», — подтвердила Мэйя, переводя дыхание. Долгие переходы ее по-прежнему утомляли. «Такого даже в вашей полной чудес обители не увидишь». Нымбирае с вежливым интересом кивнул и последовал за царевной. «Что ж, недолго тебе оставаться невозмутимым», — весело подумала девушка, предвкушая его реакцию. Они поднялись на возвышенность, откуда открывался прекрасный вид на излучину великой реки. Неред поманила к себе стража и улыбнулась. «Добро пожаловать в сердце империи, посвященный воин Таэху». Как она и ожидала, у Нымбирая не нашлось слов. Он даже не пытался скрыть свое искреннее восхищение, разве что рот не приоткрыл, во все глаза глядя на открывшуюся перед ним картину. Опец здесь была так широка, что даже огромные ладьи и грузовые баржи терялись на ее лазурной глади. Что уж было говорить о мелких рыбацких лодках. Рощи и сады спускались к самой воде, обрамляя берега изумрудными ожерельями. Слева у горизонта небо прорезали планарные святилища, самые известные в Таур-Дуат, построенные с ориентиром на 3 звезды пояса Ануи. Солнечные лучи играли в золоченых вершинах пирамид, заставляя их сиять нестерпимо ярко. В дымке их гладкие, выложенные белоснежным известняком грани казались голубоватыми, отражавшими небо и воды Опет. У Анереты самой до сих пор захватывало дух от этого зрелища, и до сих пор творение ее далеких предков казалось невозможным в смелости своего замысла и в воплощении оного. Царевна знала. Переходы внутри пирамид повторяли рисунок ключевых для ритуалов созвездий. Основания строений зиждились на земле, над разветвленными коридорами подземных святилищ. Вершины, покрытые электрумом, как и шпили храмовых обелисков, пронзали небо, устремляясь к неведомым пространствам, соединяя этот план бытия с иным. Во всех известных землях не было творений смертных величественнее, чем планарные святилища Таур-Дуат, построенные древними на местах силы, там, где пространство земного плана истончалось. Величайшие из городов империи и королевства Данваэнан не могли сравниться с ними. Таково было земное воплощение великого замысла. отражение того, как воля живых в согласии с божественным законом подчиняет себе законы пространства, древний символ сакральной роли земных рас и дарованной им власти менять реальность. Внизу раскинулось Апецут, город 100 врат и 100 дорог, город храмов и дворцов, бесценный самоцвет в венце владыки. Дворец, конечно, здесь был только один, императорский, окруженный садами и дополнительной стеной, собственной площадью, на которой у огромной статуи Ваесиры Эмхет император держал речи и на которой проходили празднества. Но имения некоторых влиятельных вельмож могли поспорить в роскоши с жилищем самого правителя. Над льнувшими к дворцовым стенам аккуратными домами, радовавшими взор многоуровневыми садами и широкими улицами, на которых вольготно могли разъехаться 2, а то и 3 колесницы, возвышались центральные храмы империи с их украшенными реющими стягами пилонами, колоссами Ваесира и гордо пронзавшими небо обелисками. У каждого божества Таур-Дуат был свой город-культ, но владыки Эмхет издавна считали своим долгом строить и достраивать храмы в столице во славу своих божественных покровителей, а заодно увековечивая собственное имя. В итоге храмы городов-культов порой даже выглядели намного скромнее столичных. Например, на изображение золотой Хайрухаят в столице было потрачено почти в 2 раза больше драгоценной зеленой бирюзы, чем в ее центральном святилище Тамере. А храм Великого Зодчего, аллеи с чередой каменных стражей с львиными телами, соединенной с храмом Триады, Ауситаар, Ануи и Ваесира, насчитывал целых 5 парных врат пилонов и колонных залов, возведенных в разные эпохи. Ремы строили так, чтобы их творения сохранялись целую вечность, ибо не меньше, чем вечности достойны были их боги. А пока были живы на земле имена богов и зримое отражение их власти, живо было и величие почитавшего их народа. Анирет счастливо вздохнула. Часть ее сердца оставалась в обители Таэхо, и все же сейчас она вернулась домой. Яна очень хотела показать Нэмбирае, что его жизнь здесь может наполниться новыми красками и радостью, а не только чувством исполнения долга. Царевна тронула воина за плечо и тихо, так, чтобы их никто не услышал, повторила слова, которые уже говорила ему в обители. «Пусть мой дом, насколько возможно, станет твоим». Когда воин взглянул на нее, его глаза так сияли, что сделали его изувеченное лицо почти красивым. Его ответ она не успела услышать. Певучий звон рога заставил обоих обернуться. К ним спешил отряд из нескольких воинов, которые несли штандарт с императорским соколом Эмхет. Владыка уже знал о возвращении дочери и послал навстречу стражи, чтобы сопроводить царевну во дворец со всеми подобающими ее положению почестями. Традиционные золотистые доспехи дворцовой стражи с выгравированными на наручах и поножах змеями были ярко начищены и резко контрастировали с запыленными доспехами стражи Анирет, сопровождавших ее в пустыне. Да и сама царевна, пожалуй, выглядела сейчас менее блистательно, чем этот почетный эскорт. Воины отдали ей честь, и командир отряда торжественно произнес: «С возвращением, сиятельная госпожа царевна! Да сияют тебя боги своим благословением! В Апецут не хватало твоего присутствия!» Царевна улыбнулась, чуть склонив голову в знак приветствия. Последняя фраза командира была данью традиции, но, пожалуй, сейчас это полностью соответствовало действительности. Она знала, что ей правда нужна своему отцу. Девушка предвкушала встречу с ним и с дядей, по которому тоже очень соскучилась. Хотела снова поговорить со своими друзьями и узнать последние новости. Ренеф, скорее всего, еще не вернулся из Либая, но наверняка от него приходили хоть какие-нибудь известия. Нэмбирае проводил ее к паланкину и помог подняться. С некоторым сожалением Анирет посмотрела на него, напоминая себе, что должна быть осторожна, что во дворце у них не достанет времени на простые беседы, что за ними будут пристально наблюдать. Но она все же позволила себе коротко сжать его руку, давая понять, что бы ни случилось, здесь он не будет одинок. Она не знала, заметила ли что-то Мэйя. Если и так, то виду подруга не подала. Присоединившись к царевне в паланкине, Мэйя запахнула занавеси и откинулась на подушках. «Как же хорошо вернуться домой! Нас ждут мраморные купальни и ароматные масла. И, боги, наконец-то хорошая еда и мягкая постель. Ты же не слишком будешь скучать по змеям и скорпионам пустыни, госпожа моя?» — добавила она с лукавой улыбкой. Анирет со смехом покачала головой и сняла запыленные сандалии. «Определенно нет». но она знала, что ей будет не хватать той свободы, которую она чувствовала во время их недолгого путешествия, и возможности поговорить с Намбирая по душам.